Он самоотверженно принял пост, столь же блестящий, сколько опасный. Но в том городе, где голова его спасителя была увенчана терновым венком, благочестивый пилигрим не захотел принять ни королевского титула, ни внешних отличий королевской власти, и основатель Иерусалимского королевства удовольствовался скромным названием защитника и барона гроба Господня. Его управление было, к несчастью его подданных, слишком кратковременно. Оно продолжалось только один год, и уже по прошествии первых двух недель было прервано приближением египетского визиря или султана, который не мог прийти вовремя на помощь к Иерусалиму, а теперь горел нетерпением отомстить за утрату города. Его полное поражение в битве при Аскалоне упрочило владычество латинов над Сирией и выказало в блестящем свете храбрость французских принцев, которые надолго отказались после этого сражения от участия в священных войнах. Крестоносцы могли похвастаться тем, что силы неприятеля были несравненно более многочисленны. Я не буду доискиваться, как велико было число всадников или пехотинцев, сражавшихся на стороне фатимидов, но скажу, что за исключением 3000 эфиопов или негров, которые были вооружены цепами или железными бичами, южные варвары обратились в бегство при первом натиске и выказали резкую противоположность между неустрашимой храбростью тюрок и трусостью и изнеженностью египетских уроженцев. Новый король, он был достоин этого титула, повесил перед гробом Господним меч и знамя султана, затем простился со своими уезжавшими товарищами и успел удержать при себе для защиты Палестины только храброго Танкреда с 300 рыцарей и с 2000 пехотинцев. На его владение скоро напал единственный враг, в борьбе с которым ослабевало мужество Готфрида. Последняя моровая язва, свирепствовавшая в Антиохии, унесла пюийского епископа Адемара, выделявшегося своими дарованиями и на деле, и на совещаниях вождей. Остальные лица духовного звания отличались только свойственной их сословию гордостью и алчностью. Они настоятельно потребовали, чтобы избранию короля предшествовало избрание епископа. Латинское духовенство присвоило себе доходы и юрисдикцию патриарха. Устранение греков и сирийцев оно основывало на обвинениях в ереси или в расколе. И под железным игом своих освободителей восточные христиане стали с сожалением вспоминать о религиозной терпимости, которой пользовались под управлением арабских халифов. Архиепископ города Пизы Демберт был издавна посвящен в тайны римской политики. На помощь крестоносцам он привел флот и был возведен в звание духовного и светского главы церкви. Новый патриарх немедленно взял в свои руки скипетр, приобретенный страданиями и кровью победоносных пилигримов, и как Готфрид, так и Боэмунд согласились принять из его рук инвеституру своих феодальных владений. Но Демберт этим не удовольствовался. Он потребовал непосредственных прав собственности на Иерусалим и Яффу. Вместо того, чтобы отвечать на это требование откровенным и решительным отказом, герой вступил в переговоры с патриархом. Церковь получила четвертую часть в каждом из этих двух городов, и скромный епископ удовлетворился условием, что получит и три остальные части в случае, если Готфрид умрет бездетным или если он приобретет новую столицу в Каире или Дамаске. Без этой уступки со стороны епископа у завоевателей было бы почти совершенно отобрано их зарождавшееся королевство, состоящее только из Иерусалима, Яффы и почти двух десятков близлежащих селений и городков. На этом небольшом пространстве магометане еще владели несколькими неприступными замками, а от их нападений и вражды ежедневно страдали и земледельцы, и торговцы, и пилигримы. Воинские подвиги как самого Готфрида, так и наследовавших ему двух боемундов, из которых один был его родным братом, а другой двоюродным, доставили латинам более спокойствия и безопасности, а их владения с течением времени сравнились с древними царствами иудейским и израильским, если не по числу жителей, то по объему. После завладения приморскими городами Лаодикеей, Триполи, Тиром и Аскалоном, при могущественном содействии флотов венецианского, генуэзского, пизанского и даже фландрского и норвежского, христианские пилигримы сделались обладателями всех морских берегов от Скандерруна до границы Египта. Князь Антиохийский отвергал верховенство короля Иерусалимского, но графы Эдесский и Триполийский признавали себя его вассалами. Латины владычествовали по ту сторону Евфрата, а магометане сохранили из своих завоеваний в Сирии только четыре города – Хомс, Гаму, Дамаск и Алеппо. В этих заморских колониях были введены законы и язык, нравы и титулы французской нации и латинской церкви. Согласно с феодальной юриспруденцией, главные государства и подчиненные им баронства переходили к наследникам по мужской и женской линии, но роскошь азиатского климата уничтожила смешанное и выродившееся потомство первых завоевателей. А прибытие из Европы новых крестоносцев было ничем не обеспечено, и на него нельзя было рассчитывать. Феодальная обязанность военной службы лежала на 666 рыцарях, которые могли ожидать содействия еще от 200 рыцарей, служивших под знаменем графа Триполийского. А каждого рыцаря сопровождали на войну 4 конных оруженосца или стрелка из лука. Церкви и города доставляли 5075 сержантов, по всему вероятию пехотных солдат, так что все военные силы королевства не могли превышать 11 тысяч воинов, а это были очень слабые средства обороны против бесчисленных полчищ сарацинов и тюрок. Но самым надежным оплотом служили для Иерусалима рыцари госпиталя святого Иоанна, Соломонова холма. Это было странное сочетание монашеской жизни с военной, созданное фанатизмом, но удовлетворявшее требованиям политики. Цвет европейского дворянства стремился к ношению креста этих почтенных орденов и к произнесению установленных ими обетов. Их мужество и дисциплина никогда им не изменяли. А подаренные им вскоре после их возникновения 28 тысяч ферм или поместьев доставили им возможность содержать для защиты Палестины регулярную армию, состоявшую из кавалерии и пехоты. Суровость монастырской жизни скоро улетучилась в занятиях военным ремеслом. Мир был скандализован гордостью, жадностью и безнравственностью этих христианских воинов. Их притязания на особые льготы и на собственную юрисдикцию нарушали согласие церкви и государства, а их завистливое соперничество было постоянной угрозой для общественного спокойствия. Но в период самой сильной нравственной распущенности рыцари госпиталя и храма не утрачивали своей неустрашимости и своего фанатизма. Они не хотели жить по правилам Христа, но всегда были готовы умереть за Него. И это учреждение перенесло от гроба Господня на остров Мальту тот дух рыцарства, который был и причиной, и последствием крестовых походов.